Примечание, главе 12. Бернадот Жан-Батист Жюль, годы жизни 1763-1844, французский военачальник, маршал Франции, начал службу простым солдатом и выдвинулся во время войны с первой антифранцузской коалицией, участник войн республики и империи. В 1810 году был избран наследником шведского престола, в 1813 году командовал одной из союзных армий в войне шестой коалиции европейских государств против Наполеона. С 1818 года король Швеции под именем Карла XIV Иоанна. Прекрасного отступления с берегов Дуная. Имеется в виду тяжелое положение, в которое попала французская рейнская армия во время вторжения в Баварию осенью 1796 года. Достигнув верховьев Дуная, войска Моро, вследствие поражения других французских армий, подверглись угрозе нападения на них австрийских войск с нескольких сторон. В сентябре-октябре Моро, с боями нанеся несколько поражений противнику, отступил за Рейн. Носил на руке эпикурейский девиз. Дюма производит выражение «эпикурейский» от учения древнегреческого философа-материалиста Эпикура, годы жизни 341-270 до нашей эры, который учил, что целью философии является обеспечение безмятежности духа, свободы перед страхом смерти и явлениями природы. Однако понятие эпикурейства в данном случае употреблено в переносном смысле, как стремление к личным удовольствиям и чувственным наслаждениям. Конец примечаний, главе 12.